МСК 7, 2, 4, Пауа, МС. Руки чистые, на мне нет уголовных дел. И лишь только я знаю, сколько внутри меня демонов. Предел своих мечтаний ушел к нулю. Плюс как заводные куклы вылетаем из минуты. Я сам в своем плену, ищу себя в себе. Стараюсь крикнуть, да, там где все дважды молча скажут нет. Где сто стен за стенами в один свет. Где даже выжить и сдохнуть идут в одну цену. Отец, я цепной пес, лирика от бога. В моих руках правда, только нахуй она многим. IT-блоги напишут про меня статью, цитируя строчки, провалятся вниз на мой IQ. All inclusive от своей жизни в CD. Не хватит вопросов от фэнов до самых последних CD. Потом они пропалят смысл на диске. И мой голос за краем станет голосом олимпийского. Мисс, я ближе, чем ты думаешь, но вряд ли мы встретимся. Ведь я играю в салочки, а ты в прятки. Пишусь на пятках мягкого, но мой разум чист, чтобы рассказать все, не ляпнуть им. Пару ля поставлю, да и пока просто рэп, как укол счастья для дня. Я маньяк до текстов, актер уличных театров. Стиль дорог, как сумма, запутан, как атриум. Я подсыпаю глюком от натрия в голос, чтобы полосы стерео дробили мозговые полости. Рэп, петля на шее, она жмет сильно. Воздух бусиного добавит серости к фильму. Наш милый ежедневный лайф, как ЧП. Здесь даже самая цветная пленка вдруг станет ЧП. И что было, что не было тут, мне плевать, я хочу лишь только найти тех, кому на все так же плевать. Либо играть приват и проиграть сердце. Оно бьется уже в чьих-то грязных руках 20 герц. Это ешка мерена, чтобы взять и ездить. Либо на душне, как пытаться найти свое место здесь. Вес всех за и против, мысли наркотики. Нотки от до доси, чтоб нюхать и колоть их. Будь проклята музыка, не от души. Будь проклята ложь за то, что ей меня душили. 24.